Трасса Пендлтон, Лейнс-Крик, штат Орегон, 29 апреля 2011 года, 18:00. За много часов беспрерывной езды Генри жутко проголодался. Он выехал из Сиэтла ранним утром и останавливался только для того, чтобы заправиться. Генри хотел оказаться как можно дальше от города, в котором прожил почти полгода, и по большому счету ему было все равно, куда ехать. Вся его жизнь — дорога. По 102-му шоссе Генри пересек границу штата Орегон. Голодные спазмы в желудке не давали покоя, и он свернул к первому же городку на своем пути. «До Лейнс-Крика 5 миль», — гласил указатель среди огромных секвой и ели. «Если ты уедешь, — сказал Питер, — я покончу с собой. Ты не можешь бросить меня». Питер славный, малый, но жуткий зануда. Однолюб. Захотел устроить с Генри нечто вроде семьи, этакую тайную идиллию на двоих. Но Питер до ужаса боялся, как бы кто-то из его знакомых или сослуживцев в компании, где он работал, не узнал о его маленькой слабости красивым, мускулистым парням. А Генри нарочно брал его за руку на улице или чуть приобнимал за плечо в людных местах и всякий раз потешался, наблюдая на лице любовника выражение, которое обычно бывает у человека, которого застали за неблаговидным делом. Деньги у Питера водились, и Генри не мог упрекнуть себя за то, что зря провел с ним столько времени. Полгода рядом с этим чистеньким и педантичным мудаком того стоили. $5000 лежали в отделении Юнион Банка на его имя, ожидая своего часа. Но жить с ним Генри больше был просто не в состоянии. Питер мог часа по два выговаривать ему со слезами в голосе заброшенную, где попала, одежду и дико ревновать, если Генри поздно возвращался домой. Но все это наконец-то закончилось. Впереди снова дорога и новые люди. В этом весь смысл, в этом радость жизни. Как вечная студенческая пирушка с музыкой, танцами, обжиманцами, коктейлями, намешанными пьяным балагуром в чудовищной пропорции. Теперь следовало решить, куда бы отправиться на этот раз. В Юту? Нет, в этом мормонском гнезде ему делать нечего. Можно поехать в Колорадо или вообще махнуть на восток, в Филадельфию или в Нью-Йорк. Главное — развеяться, начисто смыть с себя этот дух упорядоченности, которым он пропитался, живя с Питером. Не доезжая до городка, он заметил небольшую заправку и кафе при ней. Забегаловка называлась «Небесный странник» и выглядела очень приветливо. Генри обожал эти уютные провинциальные кафешки, каких тысячи по всей Америке.